что телепатия и психокинез — реальность, нравится нам это или нет. Бурш выразительно пожал плечами, Хальдер воздел руки к потолку. Пришлось Соловьеву вмешаться, чтобы Тони не досталось. «Я знакомился со статистикой», — сказал он тихо, — «и согласен, что с ней не поспоришь. Я не возражаю против факта, противоречащего так называемым законам мироздания в том виде, в каком они известны нам на сегодня». То же самое было с теорией относительности и с квантовой теорией. Та и другая противоречили законам природы, продержавшимся со времен Ньютона. Но у меня есть сомнения относительно явлений, которые при всей их реальности чересчур капризны и непредсказуемы. «Вот именно», — воскликнул Хальдер. «Эксперимент, который нельзя повторить, ненаучный эксперимент», — сказал Бурш. «Знаете, профессор», — возразил Тони краснее, — «если бы вас попросили заняться любовью с красивой женщиной посреди деревенской площади на глазах у пожарной команды, эксперимент тоже провалился бы». «Изволите шутить?» — рявкнул Бурш, обозленный смехом присутствующий. «Нет, просто пытаюсь ответить на возражение профессора Соловьева. Пси-фактор, или шестое чувство, как это раньше называлось, коренится, видимо, в глубинах сознания и не подлежит волевому управлению, как и секс. По этому поводу даже у Фрейда с Юнгом не было разногласий. Проблема в том, чтобы докопаться до этого источника. Тут-то и пригодится релаксация с альфа-волнами». «Как же глубоко вы копнули?» — осведомился Уиндхэм. «Мы добились некоторых показательных результатов», — ответил Тони с невинной улыбкой. «Что же они показывают?» — спросила Харриет. «Лучше проведите эксперимент с нами», — предложил Бурш. «Прочтите мои мысли». «Это нетрудно, читаю. Чушь!» В зале развеселились. «Демонстрация мало что доказывает», — продолжил Тони. «Принцип неопределенности, сформулированный Гейзенбергом в физике, применим и в нашей сфере. Наблюдатель взаимодействует с наблюдаемым явлением, чем и влияет на результат. Есть у нас один пожилой монах, брат Ионас, который, когда ему приходит охота и когда хватает альфа-волн, может без ошибки предсказать, на какой цифре остановится шарик рулетки. Возможно, он просто заставляет шарик остановиться на этой цифре. Сам он не знает, как это у него выходит, и не желает знать. Но в Монте-Карло этот фокус у него не получился бы пока. Снова помешала бы глазеющая пожарная команда». «Прошу прощения», — сказал Уиндхэм. «Но раз вы не способны продемонстрировать результаты своих экспериментов, то не надейтесь, что вам удастся кого-то убедить». «Совершенно верно. Мы и не надеемся до поры до времени. Пока что мы просто играем в игры, как тот плут из собора Парижской Богоматери, который, оставаясь в соборе один, заставлял улыбаться Богоматери на алтаре». «Должен сознаться», — медленно проговорил Нико. «Я наблюдал некоторые эксперименты друзей Тони, относящиеся к телепатии и кое-каким физическим явлениям, и считаю, что в них кое-что есть. Мое мнение разделяют некоторые из коллег, которых никак нельзя назвать легковерными, а также ряд коллег Валенти. Понятно, что орден побаивается преждевременной огласки. Существует также опасность вмешательства военных. Надо учитывать, что и НАСА, и Русская академия наук активно развивают исследования в этом направлении, а уж они-то знают, что к чему». «Все это просто еще раз доказывает, — начал Бурш. — Что это доказывает? — подстегнул его Блад.